так зарос кустарником, так оплетен валежником и тугой в полчеловеческого роста черничной зарослью. И, конечно, их неудержимо потянуло в этот страшный лес. Но, казалось, туда можно проехать только на грузовике, да еще с цепями на колесах. Шоссе к нему не ведет, а грунтовая дорога расквашена недавними дождями и теперь не просохнет до морозов. «Ничего», — утешил Никита, — «лесов тут хватит. Один Берендеев чего стоит». За непролазной крепью гиблое болото. Даже местные деревенские обходят его стороной. Но чтобы набрать грибов выше головы, не нужно далеко забираться. Достаточно краешком пройти. Хоть бы вот по этому сосняку. За 2 недели они столько насолили, намариновали, насушили, закатали в банки на зиму, что не увезти. И в доказательство Никита принялся таскать из дома, они ужинали под соснами, за деревянным врытым в землю столом, стеклянные банки с маринованными маслятами, эмалированные ведра с солеными груздями и свинушками, связки сухих белых. В Нине взыграл азарт. Хоть сейчас в лес. «Никуда не денутся ваши грибы», — довольно посмеивался Никита. В воспоминании все получалось стройнее и четче, чем было на самом деле. Воображение подштопывало дырки, разрывы в памяти. Уж больно все гладко выглядело. А куда девалась перебранка Никиты с женой, полной сероглазой блондинкой, уравновешенной до такой степени, что и воздух вокруг нее был целебен? Но и это спокойное, как сфинкс, с незатухающей полуулыбкой сфинкса на тугих розовых губах, женщина не выдержала бесцеремонных вторжений Никиты в ее владение, и чета истово и добросовестно побронилась. Компания еще раз снималась с места, чтобы посмотреть на отражение месяца в озере. На небесах месяц был чуть скособочен, словно ему надуло флюс, а озеро реставрировало его идеальную округлость. Когда шли они и назад, Нина вдруг увидела множество мелких грибов, пробивших светлыми шляпками плотную особь сосновых игл, застилающую землю. Но тут ее брало сомнение. Видела ли она в яви эти незнакомые ей грибы, или они пришли из сна? Но уж верно явью было, хотя этому как раз место в сне, нежданное появление у их стола двух молодых красавцев, которых Никита с неуверенной и словно бы чуть заискивающей шутливостью представил как суперменов, гениальных физиков, настоящих людей века. Супермены, их звали Андрон и Борис Петрович, отнеслись с полнейшим и каким-то высокомерным равнодушием к Никитиному витийству, и получилось, что наболтанные им надо принимать всерьез. Да, супермены, да, гениальные физики, да, настоящие люди века. Нину это разозлило и заинтересовало. И когда Никита, представляя ее вновь пришедшим, сказал «инженер», она добавила с легким вызовом «сантехник». Андрон, собиравшийся поцеловать ей руку, громко шмыгнул носом и выпустил ее пальцы. Шутка получилась вульгарная и не смешная, но Борис Петрович исправил неловкость. «Не обращайте внимания», — сказал он небрежно, — «Андрон у нас по части клепки и пайки, умелые лапы и ни капли мозга». И медленно прижал крепкие сухие губы к Нининой руке. «Мозги — это по его части», — загрохотал ничуть не смутившийся Андрон. Он был крупнее, шире своего худощавого, но тоже рослого приятеля, с шапкой черных толстых волос и грубо привлекательными чертами смуглого лица. «Вычислительная машина, а не человек». «Высказался?» — спросил Борис Петрович. «А теперь тишина». Они были ровесники, но почему-то одного звали просто по имени, а другого по имени-отчеству, и этот второй держал тон превосходства. То ли он профессионально стоял выше, то ли действовало правило «кто палку взял, тот капрал». Последнее казалось вероятней. Андрон был груб, но открыт, бесхитростен, а в Борисе Петровиче чувствовали собранность и воля. Приятели усадили. Откуда-то мгновенно взялась непочатая бутылка водки, хотя портвейном травились по причине отсутствия этого благородного напитка. Физики попросили налить им не в рюмки, а в граненые стаканы. Они любят одним духом без закуски. Нине понравилась такая определенность. И хотелось понять, соответствует ли она чему-то глубокому в них,